Глава 11. Ирван привык к моргам. В таких местах об эстетике обычно не заботятся. Коридоры там в большинстве своем выложены плиткой, вдоль стен идут канализационные трубы. Шеваль Бланш следовала общему правилу, но с одним нюансом, который делал атмосферу еще неприятней. На втором подземном уровне какой-то умелец изукрасил стены монохромными фресками. Первая из них, красная, изображала подтеки крови. Не самая удачная мысль. Дальше была расположена приемная с диваном и двумя креслами с мелким узорчиком в стиле Пауля Клее. Кофеварка, аквариум. Родители Виссы Савири стояли рядом с золотыми рыбками. Он подошел к ним, протягивая руку. Улыбнуться, не улыбаться. Сколько таких разговоров пришлось ему пережить. Искать слова, которые совершенно бесполезны, изображать фальшивое сочувствие. Вот дерьмо. По темной коже Виссы Савири Ирван предположил, что он родом из Северной Африки. Он также запомнил, что его отец работал в авиаклубе. Короче, он думал увидеть механика-араба в черном мешковатом костюме в сопровождении супруги в черном платке. Савири отец оказался высоким и элегантным. В черном пиджаке поверх ярко-синей тенниски от Лакоста. Смуглая кожа, пронзительный взгляд. Он походил на того, кем и был. Авиаинженер в трауре. Жена была такой же высокой, как он. У нее были четко очерченные брови, кожа с медным отливом и длинные рыжие волосы волнами, спадающие на плечи. Некрасивая, но породистая и элегантная. Ирван еще раз попал пальцем в небо. Он представлял ее 100-килограммовой теткой в абайе. Абайя – длинное традиционное арабское женское платье с рукавами. Он представился и выразил соболезнование. Они пожали ему руку, пристально разглядывая. Когда рядом с человеком происходит мощный взрыв, он на какой-то момент лишается способности что-либо чувствовать. Чита Савири пребывала именно в такой черной дыре, где-то на No Man's Land, ничейной земле, откуда им предстояло возвращаться, медленно осознавая страдания, впитавшиеся в саму их плоть. Хроническую боль, которая отныне станет частью их самих. Сына больше не было. Ирван постарался вспомнить специфику мусульманских похорон. Погребение должно совершиться в течение 24 часов, последовавших за кончиной. Смерть рассматривается как переход, а значит запрещены кремация, консервация тела или донорство органов. Гроб развернутый в сторону Мекки. В случае с Виссой все эти соображения были совершенно бесполезны. «Обычно, — начал он, — родителей просят опознать умершего, но, принимая во внимание состояние останков, лучше от этого отказаться. Стоматологическая экспертиза подтвердила, что... «А если мы хотим его увидеть?» — спросила мать. Голос низкий, звучный, немного тягучий, как у Фани Ардан, ни малейшего магрибского акцента. «На данный момент, — ответил он, — это невозможно. Еще не было вскрытия. Следует с точностью определить обстоятельства несчастного случая». Согласятся ли они на такую версию? Позволят ли, не упираясь, запечатать гроб? Или же, напротив, бросятся искать виноватых, подадут жалобу. Пока они не реагируют. Возможно, даже не слышат, что им говорят. «Нам позвонил подполковник Верни», — произнес, наконец, отец. «Он говорил об уикенде интеграции. Это что-то вроде издевательств над новичками?» Ирван пустился в путанные объяснения, прикрываясь расследованием, необходимостью соблюдать осторожность, опросом свидетелей. Он проклинал военных, которые вынудили его следовать этим дебильным ритуалам. Чтобы уйти от основной темы, он сосредоточился на практических проблемах организации похорон. Как только вскрытие будет закончено, прокуратура Рена выдаст разрешение на захоронение. Тогда вы сможете позвать имама и... «Мы не мусульмане». «Простите, я подумал, у нас египетские корни, мы копты». Женщина выделяла каждый слог. Эрван сжал челюсти. В таком темпе он к вечеру соберет полную коллекцию ляпов. «Если хотите, — предложил он, — чтобы еще раз сменить тему, мы можем посоветовать адвоката, чтобы разобраться со страховкой и...» «Я сама адвокат», — прервала его женщина. «Специалист по тяжбам в области несчастных случаев на производстве, эксперт конфликтной комиссии департамента Сарта». «Базу Креверик ждут серьезные неприятности. И все Министерство обороны с ней вместе. Мадам Савири не даст пощады никому. И самому Марвану не грех бы собраться и не дать ни малейшего повода к нареканиям». «Мы уже подали жалобу на военные власти», — сообщила она. «По закону армия несла ответственность за нашего сына с того момента, как он заселился на базу, и тем большую ответственность, что Висса на прошлой неделе стал военнослужащим». «Никто не собирается уклоняться от ответственности, мадам. В этом причина моего присутствия здесь. Мы хотим внести полную ясность в обстоятельства этой трагедии». «У вас есть дети?» — вмешался отец. «Нет». Инженер покачал головой, будто желая сказать, что в таком случае Эрван никак не соответствует требованиям, налагаемым данной миссией. «Он надеялся служить Франции», — грустно улыбнулся он, разглядывая рыбок. «Каким юношей был Висса?» «Героем», — пробормотала мать. «Простите?» «Ну, скажем, будущим героем. У него не было ни финансовых, ни даже профессиональных амбиций. Он только хотел доказать, что обладает мужеством. Читал книги о французском сопротивлении и о партизанских войнах XX века. Он жил с этим вопросом. А как бы поступил он сам в подобных обстоятельствах? Взялся бы он за оружие, проявил бы отвагу». Эрван внезапно испытал то сочувствие, которое напрасно искал в себе с начала разговора. Ему были знакомы и те же сомнения, и те же вопросы. Правда, жизнь полицейского дала ему ответы. Он не единожды безбоязненно стоял под огнем. «Иногда, — непроизвольно отреагировал он, — самой жизни не хватает. Я хочу сказать обычной жизни, которая состоит в том, чтобы дышать и искать, где тебе на земле удобнее. Для некоторых материя жизни должна быть более красивой, более чистой, более героической». Он тут же пожалел об этой напыщенной тираде. Вот уж точно не та речь, которой следует подчивать родителей, только что потерявших сына из-за какого-то посвящения. Ответа не последовало. Мысленно он отметил, паренек, помешанный на героизме, не сбежит от первого же тухлого яйца, попавшего ему по черепу. Эрван сменил курс. У него были друзья, невеста. «Нет», — скорбным голосом ответила мать. «Он хотел сначала определить свое будущее». «Даже близкого друга?» Эрван осознал, что вопрос может показаться двусмысленным, но было слишком поздно. Зло свершилось. Мадам Савири придвинулась ближе. Ее лицо напоминало лица великих трагедийных актрис, тех, кому удалось воплотить греческие мифы на сцене или в кино. Мария Каллас, Ирен Папас, Сильвия Монфор. «Доведите вашу мысль до конца». «Не было у меня никакой мысли, мадам, уверяю вас». Он врал. Лицо Висса невольно показалось ему женственным, а отсутствие судна возле острова ясно свидетельствовало, что Висса отправился туда не один. Двое мужчин в бункере. Два любовника. Мадам Савири была уже всего в нескольких сантиметрах от него. Он мог почувствовать запах ее волос, как чувствует дыхание огня в глубине очага. «Убирайтесь, пока я не подала жалобу на вас тоже за дефамацию и моральное давление», — прошипела она. Он торопливо раскланялся, бормоча какие-то формулы вежливости и отступая, как перепуганный судебный исполнитель. В вестибюль он вернулся бледным и измученным. Усталость от слишком короткой ночи разом навалилась ему на плечи. А еще он злился на военных. Он разрывался между двумя желаниями — набить им морду или завалиться спать прямо здесь, все равно где, хоть свернувшись калачиком, и ускользнуть в сон. Когда он увидел в холле трех черных воронов, первое желание показалось самым правильным, но ему пришлось довольствоваться воображаемой сценой. У Легана теперь болтался на ремне фотоаппарат. «Зачем он вам сдался?» Ракообразный зачитал, как заученный урок. «Операции по вскрытию должны проходить в присутствии офицера уголовной полиции и специалиста из криминальной идентификации. Такого специалиста у нас нет. Я буду сам делать снимки». Эрван нащупал в кармане мобильник и позвонил Крипо. «Быстро сюда. Пришел черед трупа».